Глава 3. За окнами мелькали пригороды. Фургон несся по северному шоссе прямиком к Студеному морю, где были шторма, сбивавшие с ног ветры, и волны величиной с дом. Однако же и рыба, и краб, и драгоценные морские водоросли, из которых выжимали очень ценные для фармацевтов препараты. «Как тебе здесь нравится, Лео?» – спросил Робби, когда они отмотали 20 миль из положенных 40. «Что?» – спросил Брейн, как будто задумавшись. «Я говорю, устраивает тебя вся эта хреновина в нашей конторе. Дюндик этот шизанутый. Житье твое в сраной подсобке. Жратва поганая. У тебя ведь поганая жратва?» «Ну, так себе», – пожал плечами Брейн. «Поганая, поганая, уж я-то знаю. Пока разрешение на проживание не получил, Макон до меня, как попугая контрабандного, хранил в холодильном блоке. Ты представляешь себе?» «Но ведь там же холодно». «Холодно? Не то слово, чувак. Просто яйца ромбиком. Но у меня была палатка класс Арктик. А еще я булыжники на обочине набирал. Притащу 20 кг в мешке, нагретых вечерним солнцем до 50 Цельсия, и сваливаю у палатки. И к утру твердый нуль, а то и все два с плюсом. Представляешь, какая везуха?» «С трудом». «А я с этим жил полгода. И знаешь, что я сделал, когда наконец получил право на проживание?» «Неужели набил ему морду?» «Нет, я поступил проще. Спалил его тачку». «Это поступок». «А то». Фургон обогнала полицейская машина. «О, и копы тут чего-то затеяли». «Чего они затеяли?» — уточнил Брейн. «Не знаю. Я еще когда за тобой ехал, заметил, что они в городе чего-то химичат. Посты, сканеры, то да сё. Должно быть, ищут кого-то». «Так здесь криминала будь здоров, припортовая зона». «Не, они с волками в штатском. Тут что-то покруче. Может, шпионов ловят». «Думаешь?» «А в прошлом году такая же байда была. И потом в газетах писали, что ловили какого-то промышленного шпиона». Жилые постройки закончились, и по обочинам потянулись заводы по переработке рыбы. Галереи морозильников, коптильни, сублиматоры. Едва заканчивались территории одной компании, начинались владения их конкурентов. И повсюду фуры, развозные фургоны и команда охранников, строго стерегущих интересы своих боссов. Так, почти не прерываясь, эти ведомственные территории привели к огромной портовой империи, поделенной на зоны добычи, товарного порта и контейнерного хаба. Брейну с Робби требовалась зона добычи, где разгружались рыболовные суда. Проходная в эту зону немало удивила Брейна, который знал толк в военном строительстве. Бетонная стена 5-метровой высоты, стальные ворота в 100 мм, бетонные башни и КПП с пулеметчиками. А точно ли это рыбацкое пристанище? Они ничего не перепутали. Фургон Робби остановился перед закрытыми воротами, и из окошка бойницы выглянул охранник. «Кто такие?» – спросил он лениво. «Вот, закупка и продажа», – ответил Робби, подавая какую-то бумагу. Охранник взял ее и, едва заглянув, вернул обратно. «Закупщики, Жорж!» – крикнул он в другую сторону, после чего громко щелкнуло реле, и ворота стали убираться в бетонную стену. «Дежавю», – подумал Брейн, который на мгновение почувствовал себя частью команды, прибывшей с задания на бронированный КТМ. «Ты хоть знаешь, куда ехать?» – спросил Брейн. «Сказали, как обычно», – ответил Робби, уверенно крутя баранку. Брейн продолжал осматриваться. Обычно они закупались в одной из торговых зон при подъезде к порту. Теперь же он мог видеть всю эту рыбную механику изнутри. Вереница судов, рукава вакуумных разгрузчиков, желтые куртки персонала и рыбаков. Предупреждающий звон башенных и козловых кранов, жужжание мощных погрузчиков, подхватывающих многотонные поддоны с рыбой, прибывшей уже в замороженном виде. Наконец, Робби нашел какой-то малозаметный въезд за очередной забор, который на территории промысловой зоны отгораживал отдельный сектор со своей охраной. «Откуда ты знаешь это место?» – спросил Брейн. «Да я сюда уже пару раз мотался с самим Макондо. Он рельсы прокладывал, что называется. А теперь вот мы с тобой едем. Значит, все, подмазал». И действительно, в этот раз никакой бумаги не потребовалось. Робби опустил стекло, выглянул наружу, и охранник за пару секунд определил, что это свой. И ворота открылись. «Эк, у них тут все накручено», заметил Брейн, разглядывая переходы на многочисленных ярусах. Все было сделано как в настоящей крепости, чтобы в случае необходимости перебрасывать персонал на нужную сторону. «Ой, да это еще до них делали», заметил Робби. «Ну да, скорее всего», согласился Брейн, отмечая в некоторых местах старую ржавчину. «Однако эта схема им может пригодиться». Выехав на площадку, где громоздились стеллажи ящиков, Робби поставил машину рядом с еще двумя фургонами, и они с Брейном вышли. На площадке никого, кроме них, не оказалось, но где-то в глубине боксов было слышно жужжание погрузчиков и громкие голоса, гулко отдававшиеся под сводами металлических ангаров. «Ну, и что теперь?» – спросил Брейн. «А вон уже идет кто-то». И действительно, с одного из боксов вышел человек в портовой робе, вязаной шапке и с планшетом в руке, что выдавало в нем менеджера по продажам. Впрочем, лицо его больше годилось для профессионального боксера. «Кто такие?» «Fish and Bish», – ответил Робби. «А есть такие?» – кивнул менеджер, немного гундося перебитым носом. И, заглянув в планшет, добавил. «5 тонн разносортицы». «Разносортицы?» – переспросил Брейн и посмотрел на Робби. Ведь это означало, что придется вручную перебирать 5 тонн всякого мусора. «Нет-нет, это в документах так указывается», – усмехнулся перебитый нос. «По бумагам тут копейки, а за налик – реальный товар. Вы ведь привезли налик». «Да, мы в курсе», – кивнул Робби. «Тогда вперед», – мотнул головой менеджер. «Загоняй тачку под навес. Грузить будем.